эти дни проходят автостопом. И не важно, что в конце пути, я мечусь по городу с восторгом, потеряв покой в своей груди. Что-то происходит ежечасно, сталкиваются друг с другом сотни глаз. Зря все это или не напрасно, может быть, решится не при нас. Я одним пренебрегаю для другого, в результате бросив все дела. Не могу начать чего-то снова, и сную в толпе словно игла. Было б странным мне остановиться, я привык не спрашивать себя. Листаю время как страницы, как спектакль бежит моя судьба. Я не знаю, что же будет завтра, забываю, что было вчера. Перед долгим днем короткий завтра, непонятно ничего с утра. И весь день хожу куда-то где-то, с кем-то и зачем-то меж домов. Но КПД работы 0% в мире пошатнувшихся основ. И игра в слова, и игры в чувства, ненавижу или вновь люблю. Иногда бывает слишком пусто, и порой то плачу, то смеюсь, разбиваясь звонко на осколки, падая над пропастью во ржи. Ночью наблюдая втихомолк спящие гиганты этажи. И куда нас приведет дорога, может быть, не так уж важно знать. Я побыл совсем недолго Богом и успел за всеми опоздать. Эти дни проходят автостопом, пылью, ветром, снеговым песком. Я иду куда-то по дорогам, так ли важно знать, что там потом.